5. Сначала он увидел Марио. Его силуэт вырисовывался на фоне светлого неба. Он не прятался от постороннего глаза, но внимательно наблюдал за окрестностями. Йоргенсен еще не успел выйти из-под прикрытия высокой травы, как Марио уже обернулся в его сторону. Йоргенсен помахал рукой, чтобы его сразу узнали. «Привет», — сказал Марио. И тут же в нескольких шагах от него возникла массивная фигура Эрина. Йоргенсен ожидал более бурной встречи, ведь он отсутствовал 400 часов, то есть 16 суток универсального времени. «Остальные спят?» – тихо спросил он. «Да, их разбудить?» Йоргенсен нерешительно отмахнулся. «Не стоит, пока не стоит. Расскажите, что здесь произошло?» Он подметил полное любопытство взгляд Марио. Ему придется подождать. Йоргенсену совсем не хотелось рассказывать о городе светящихся деревьев. «Мы некоторое время бродили вблизи Далаама», — сказал Марио. «Наткнулись на источник, но так и не решились последовать за вами. Мы сделали кое-какое открытие, но об этом позже. Хочу предупредить, настроение у людей резко изменилось, каждый замкнулся в себе. Нас не покидает чувство тревоги. Пора найти выход из тупика. Я не нашел его. Как чувствует себя Кнасос? Он выздоровел. Вряд ли он таит на вас злобу, но, откровенно говоря, не уверен. Каждый хранит все в себе. Только Эрина, похоже, это совсем не задело. Правда, он никогда не был особенно разговорчивым. Они не доверяют друг другу. Не совсем так. Они сами себя изводят сомнениями». В голосе Марио звучало удовлетворение. «Вы сказали, что кое-что обнаружили», — вспомнил он первые слова Марио. «Сейчас покажу». Он подошел к спящим, поднял с земли пояс и, вернувшись, протянул его Йоргенсену. «Зачем он мне?» «Посмотрите на датчики». Йоргенсен вгляделся в крохотные циферблаты. На одном стрелка застыла в необычном положении. Он постучал по корпусу. Стрелка качнулась и вернулась в прежнее положение. «Датчик вышел из строя», — сказал Йоргенсен. «Да, он едва работает», — подтвердил Марио. «Но все же положение стрелки кое о чем говорит». Йоргенсен вздрогнул. «Это невозможно. Откуда здесь взяться темпоральному маяку?» «Мы тоже так думали, однако провели поиски и нашли. Дверь в абсолютное вневремение существует. В 6-7 километрах отсюда, в мореной расщелине. Надеюсь, вы не проверяли, куда она ведет?» У Йоргенсена перехватило дыхание. «Не решились. Хотелось прежде встретиться с вами. Итак, между Игоной и внешним миром существует связь, и связь постоянная. Вот что-то проясняется». Йоргенсен застегнул пояс и уселся на землю. В небе Игона сверкали звезды, светящийся туман скрывал город. «Мы должны переступить порог двери, Марио», — сказал он. «Надо рискнуть и узнать, куда она ведет. У нас нет другой возможности покинуть этот мир. А теперь послушайте о том, что я увидел в Далааме». Рассказ длился несколько часов. Наконец Йоргенсен замолчал. Некоторое время он сидел, слушаясь в ночные шорохи, затем вытянулся на траве и почти мгновенно заснул. «Далаам следует уничтожить», — резко сказал Ливиус. «Неужели?» — удивился Йоргенсен. «Каким образом?» «Не знаю. Надо найти подходящее средство. Вы сказали, что у них нет оружия и что на нас напали не они. Хотелось бы быть уверенным в этом». В разговор вмешался Марио. «Даже если бы у нас были средства, нет уверенности, что нам позволят это сделать. Прежде следует узнать, кто защищает Далаам и кто поставил нас на грань провала». «Совершенно верно», — подхватил Йоргенсен. «Существует 9 шансов из 10, что ответ находится по ту сторону этой двери». Все молча посмотрели на черный прямоугольник, темное пятно на рыжей земле. Нагромождение скал скрывало расщелину от чужих глаз. День уже занялся, небо было синим, дул сильный ветер. «Не сказал бы, что горю желанием попытать счастье за этой дверью», — обронил Шан-де-Арк. «Она слишком смахивает на западню. У нас нет ни оружия, ни защитных полей. Мы можем вынырнуть лицом к лицу с врагом или очутиться в смертельно опасном для нас мире с непригодной атмосферой, температурой, сумасшедшей радиацией. И все же следует рискнуть», — настаивал Йоргенсен. «У нас нет другой возможности покинуть Игону. Надо найти тех, кто дергает за веревочки». «Говорите яснее, я хочу знать», — настаивал Ливиус. «К чему вы стремитесь? Что пытаетесь отыскать?» Йоргенсен пожал плечами, не отрывая взгляда от черного прямоугольника. «Вокруг никакой аппаратуры. Или генератор находится по ту сторону?» «Не знаю», — признался он. Я даже не стремлюсь вернуться на Альтаир. Я хочу понять этот мир и узнать, кто создал Далаам. У меня есть иные соображения по поводу ваших намерений, Йоргенсен, прервал его Ливиус. Я много размышлял над вашими словами. Вы опасаетесь, что оставшись на Игоне, мы причиним городу зло. Вот вы и хотите, чтобы мы как можно скорее убрались из этого мира. Вы предали Федерацию и больше не желаете защищать ее. Вы забыли и о благородной роли темпоральных командос, и о коррекции истории. Вы возвращаетесь из этого города и говорите нам об этих дикарях так, словно они гении или полубоги. «Не знаю», – тихо ответил Йоргенсен. «Раньше я верил в Федерацию, верил в правоту командос. Теперь думаю, что ошибался. Я сомневался всегда. Теперь обрел уверенность. У Федерации нет права делать то, что она делает. Думаю, мы превратились в преступников». «Вас обвели вокруг пальца», – не унимался Ливиус. «Уж я-то побывал в разных уголках Вселенной и знаю лишь один закон – закон силы. Федерация, наверное, впервые за свою историю встретила могущественного врага. А вы хотите остаться чистеньким и решать лишь свою личную проблему». «Замолчи, Ливиус», – процедил сквозь зубы Шан-де-Арк. «Я доверяю Йоргенсену. Он достойнее тебя. И переступлю порог вместе с ним». «Я думал, Ливиус, что ты ненавидишь Федерацию», – проговорил Марио. «А теперь ты вступился за нее». Ливиус злобно ощерился. «Когда я в Федерации, я ненавижу ее. Это мое право. Поглядите на самих себя. Вы тоже ее ненавидите, но отказываетесь признать это. Вы ненавидите ее, потому что специалисты не считают вас равными себе. Почему Кносос любит море? Эрин горы, Нанский космос, Шан-де-Арк оружия, а Марио музыку и женщин? Почему Йоргенсен мучает себя вопросами? Он хранит это в тайне, но их можно прочесть на его лице. Да потому что Федерация отвергла вас всех. Со мной Федерация вообще обходилась как с крысой, пока я не нашел в себе силы вырвать у нее все, что хотел. Да, когда я нахожусь в Федерации, то мечтаю о ее гибели. Но в космосе или в ином времени я превращаюсь в человека Федерации. Она сделала меня таким. Она дала мне могущество. В ее стенах я голодный волк, вне ее цепной пес. Далкин прав. Ненависть и недоверие. Невроз, подумал Йоргенсен. Оставайтесь здесь, Ливиус, устало промолвил он. Оставайтесь, нет нужды переступать порог этой двери всем. Только прошу вас ничего не предпринимать против города, пока я не возвращусь. На этот раз командос распалась. Это начало падения Федерации. Крохотная трещина в крохотной детали. Пройдет немало времени, пока заест весь механизм. Он остановится, а потом обратится в прах. Все начнется на Игоне, незаметной планетке. Нет, все началось на Альтаире. Все началось накануне нашего старта. Кто мы были? Что мы делали? О чем думали? 2,5 века назад ответ на вопрос был найден, поскольку мы отправились в свое прошлое. «Я пойду с вами», — сказал Марио. Йоргенсен вспомнил о желании Марио сопровождать его в Далаам. Он улыбнулся. «Хорошо, кто еще?» «Я», — одновременно отозвались Эрин и Шан-де-Арк. «Да будет так. Оставайтесь. Ливиуса назначаю координатором. Ждите нас в окрестностях Далаама. Если понадобится пища, обратитесь к далаамцам. Желаю успеха». Ливиус невозмутимо улыбнулся. Нанский и Кносос отвели глаза в сторону. «В городе есть один человек по имени Далкин», — добавил Йоргенсен. «Если мы не вернемся, сообщите ему, что я сделал попытку исследовать прошлое Игоны. Он поймет». Ливиус не ответил. 4 человека шагнули на черный прямоугольник и растаяли во тьме. Горячий воздух был насыщен пряными запахами. Дверь пропустила их в джунгли. Буйный зеленый мир, сплетение лиан, бархатистые стволы, причудливая листва. Было влажно. На толстенных стеблях покачивались гигантские цветы. Люди инстинктивно жались друг к другу. Но на поляне, где они оказались, всю растительность словно срезали бритвой. Землю по краю черного прямоугольника покрывал ковер из мха. И опять никакой аппаратуры. Второй этап, подумал Йоргенсен, поднимая голову. Сквозь плотную завесу облаков с трудом пробивался свет громадного, скорее всего, голубого солнца. «Мы, конечно, не на Игоне», — сказал Йоргенсен. «Мы переместились и во времени, и в пространстве. Осталось узнать, где мы и в каком году». Задача была практически неразрешимой. Даже увидев звездное небо, они могли не узнать созвездий. Но о дате вообще не приходилось говорить. Привязка во времени справедлива лишь по отношению к конкретному миру. Мы видим звезды такими, какими они были в прошлом. Настоящее любого мира не что иное, как острие иглы, чей тупой конец уходит в прошлое, тем глубже, чем дальше наш взгляд проникает в космос. Второй этап, повторил про себя Йоргенсен. И нас занесло еще дальше, во времени и пространстве от Альтаира и Федерации. Но мы обрели часть себя, остались наедине с собой и должны принимать решения сами. А второй ли это этап? Быть может, ложная смерть Марио была первым этапом, исчезновение оружия вторым, а посещение Далаама третьим. А может, были и другие этапы, которых мы не заметили. Их явно загоняли в лабиринт. Йоргенсен был уверен в этом, и поэтому без страха переступил порог двери. Ему хотелось пройти этот лабиринт из конца в конец, даже если на это понадобится добрая половина жизни. Ведь выход из лабиринта означал решение всех проблем. Все, не сговариваясь, посмотрели на датчики. Они работали не лучше, чем на Игоне. Нейтрализующее поле действовало и в этом мире. Однако кое-что индикаторы показывали и здесь. Направление на темпоральный маяк. Расстояние до него было от 20 до 700 километров. Разброс был достаточно велик. «Во всех случаях, — сказал Марио, — надо двигаться к маяку. Они вновь обретают веру в себя», — подумал Йоргенсен. «Это было главным, важнее, чем наличие оружия. Они решили идти до конца, найти разгадку и снова стать единым целым, хотя их было меньше. Правда, изменились цели. Этого, по-видимому, и добивались их таинственные противники. «Это будет нелегко», — сказал Эрин, окидывая взглядом джунгли. Вдали послышался звериный рык. Они приблизились к зеленой стене. Вблизи джунгли не казались столь непроходимыми. Можно было протиснуться между деревьями, продраться сквозь заросли. «Топорики бы», — вздохнул Йоргенсен. «Обычно они расчищали себе путь в джунглях лучевым оружием. Даже пропитанные влагой стволы и те мгновенно превращались в прах. Энергетические щиты предохраняли их от любого нападения. Но сейчас они были с джунглями один на один». Йоргенсен возглавил цепочку. Ходьба отнимала все силы. Они то и дело возвращались назад, искали новый проход, натыкались на непроходимые заросли колючего кустарника, обходили его. Ползли, карабкались, опасаясь громадных и, возможно, ядовитых насекомых. Часа через два ходьбы джунгли изменились, почва стала суше. Деревья перестали тесниться и казались выше. Громадные переплетающиеся корни выступали из земли. Люди шли почти в полной темноте, то и дело поглядывая на циферблат, чтобы не сбиться с нужного направления. Жара была угнетающей. Однажды пришлось сделать крюк с добрый километр, чтобы обойти настоящую реку из насекомых, петляющую среди деревьев. Были ли это насекомые? Времени на выяснение не было. «Жизнь», — сказал Йоргенсен, — «жизнь в первозданном виде. Постоянная жестокая конкуренция. Самые большие деревья впитывают свет и тепло солнца. Гниль пожирает деревья. Насекомые питаются и гнилью, и древесиной. Любой саперный корабль Федерации расчистит этот мир за несколько суток», — заметил Шандарк. «И превратит его в цветущий сад. Это и есть цивилизация». «Наша цивилизация», — вступил в разговор Марио, утирая со лба крупные капли пота. «А как поступили бы далаамцы?» «Не думаю, что они могут представить себе подобные джунгли», — ответил Йоргенсен. «Их опыт — опыт управляемого по человеческим меркам мира». «Может быть», — неохотно согласился Марио. Путь преградила косая трещина. Им показалось, что это дорога, но как только Йоргенсен ступил на гладкую зеленую поверхность, он тут же по плечи провалился в жижу. Его вытащили из воды. «Нам повезло, что мы наткнулись на эту речонку». Насквозь промокший Йоргенсен провел ладонью по лицу, оставляя на нем следы ила. Все с удивлением посмотрели на него. «Дальше можно двигаться вплавь или по дну», — пояснил он. «Не придется делать обходов». «В воде могут водиться ядовитые твари», — заметил Марио. Йоргенсен пожал плечами. «Одной опасностью больше, одной меньше. У нас нет иного выбора», и он первым прыгнул в илистую воду. После секундного колебания остальные последовали его примеру. Они жались как можно ближе к берегу. Вода доходила до пояса, идти было трудно, но они двигались вперед. «Будем идти до наступления ночи», — сказал Йоргенсен. Ночь оказалась довольно светлой. Взошли две огромные оранжевые луны, окрасившие воду в желтоватый цвет. Иногда из зарослей доносился треск веток. Видно, сквозь джунгли ломились крупные животные. Вода в реке становилась все чище. Илистое дно сменилось песком. Идти стало легче, хотя мешало несильное встречное течение. Иногда они останавливались, чтобы перевести дух. «В нормальных условиях», — мечтательно протянул Шан-де-Ар во время одной из таких остановок. «Мы летели бы над этими джунглями на высоте 200 метров, не подвергаясь опасности и не затрачивая никаких сил». Йоргенсен усмехнулся. «Тем не менее, мы обходимся без машин. Мы оказались выносливее, чем предполагали. Сколько мы прошли? Километров 10-12. А мне кажется, что мы сделали не менее 50. «Здесь труднее, чем в горах», — сказал Эрин. Йоргенсен ощущал невероятную усталость, но в то же время и духовное спокойствие, и ясность мысли. Вскоре до их ушей донесся глухой рокот. Пройдя еще несколько сотен метров, они поняли, что впереди грохочет водопад. «Конец пути», — вздохнул Марио. Река разлилась в округлое озеро, ограниченное с одной стороны обрывом, с которого низвергался поток воды, а с другой — зеленой стеной джунглей. У подножия скалы почти над самым водопадом мерцал огонь. Это не был костер. Свет горел ровно и холодно, как электрическая лампа. Они переплыли реку и по крупной гальке с трудом выбрались на берег. Обе луны спокойно светили в безоблачном небе. Образовав полукруг, путники осторожно, в полном молчании, двинулись к огню. Они подошли вплотную, когда одновременно увидели и маяк, и хижину. Темпоральный маяк был древней модели. Они никогда не видели таких, но ошибки быть не могло. Маяк никто не пытался замаскировать, его просто занесло песком. Только на вершине горел вечный свет. Нигде никаких дат. Ручки управления оказались заблокированными. Надписи на пульте состояли из совершенно непонятных им символов. Они повернулись к хижине из металла. Она стояла здесь, по-видимому, с незапамятных времен. Дверь ее была приоткрыта. Они вошли в единственную пустую комнату, утонув по колено в пыли. В неверном свете своих фонарей они увидели на столе металлическую медаль на стальной цепочке. Такие же медали с указанием имени, планеты и даты рождения хронавта носили они сами. Металл, из которого делались медали, был практически неразрушимым. Йоргенсен повернул медаль. Едва светящиеся в темноте буквы складывались в имя Арчимбольда Урцайт. Невероятное, мифическое имя. Имя ученого, который в отдаленном прошлом Федерации сделал реальностью путешествия во времени. Рядом с медалью лежала книга в бронзовом переплете. Йоргенсен взял ее в руки и открыл. Листы задрожали. На мгновение словно зависли в воздухе, а потом рассыпались и осели на стол кучкой серой пыли. На внутренней стороне бронзовой обложки ножом неровными буквами было нацарапано имя Арчимбольда Урцайта. Записи ученого исчезли навсегда. Петля замкнулась. Путешествия во времени привели их к организатору этих путешествий. «Невероятно!» – пробормотал Марио. «Урцайт побывал здесь задолго до нас». «Да», — протянул Йоргенсен. Постепенно все становилось на места. Урцайт побывал на Игоне, поставил там опыт. Скорее всего, он-то и создал Далаам, новый Далаам. Затем расставил в континиуме некоторое количество темпоральных дверей, позволявших путешествовать во времени и пространстве и издали наблюдать за течением эксперимента. «Но почему же спустя 250 лет? Или не 250 лет?» — спросил себя Йоргенсен. Он не мог сказать, в каком веке они находились, ведь в архивах Федерации не сохранилось никаких упоминаний об опыте Урцайта. Почему личность Урцайта окутана тайной? Почему о нем почти ничего не известно? В конце концов, 5 веков не такая уж непроницаемая завеса времени. О жизни куда более древних лиц были известны мельчайшие подробности, а об авторе монументальных научных трудов ходили лишь россказни, больше похожие на вымысел. Быть может, этого хотел сам Урцайт. Быть может, он сам смешал карты. А может, о целом разделе учения Урцайта сознательно умалчивали по приказу Арха. Быть может, Урцайт разгадал опасность столь могущественного оружия, как путешествие во времени, оказавшееся в руках Федерации. Или его ликвидировали по распоряжению Арха. А команда спаслали на Игону, чтобы уничтожить последние следы Урцайта. И здесь Федерация просчиталась. Если Урцайт был на самом деле основателем нового Далаама, он снабдил город мощной защитой, чтобы оградить его от любого врага. А далаамцы не подозревали о защите. Или лгали, или... Йоргенсен хотел дойти в своих рассуждениях до конца. А может, сам Урцайт или кое-кто из его учеников защищали Далаам? От Федерации, от завоевателей иновремян. Йоргенсен провел рукой по лбу. Его била дрожь. Если его предположение было верным, Федерация боролась против себя самой. Настоящая Федерация отторгла ее прошлое. В определенный момент ее истории появились две возможности, и хотя вероятности их развития были неравными, и в них были задействованы неравные силы, менее вероятная возможность начала брать верх над более вероятной. Планета джунглей не была последним прибежищем Урцайта. Об этом свидетельствовал маяк. Он позволял перейти в следующий мир, в любой, быть может, на Альтаир. За этим миром мог быть третий, и четвертый, и так далее до бесконечности. Гений Урцайта был всеобъемлющим. Но никто в Федерации, подумал Йоргенсен, не подозревает об этом. Четверка переглянулась, слова были лишними. Они решительно направились к засыпанному песком маяку. Он сверкал, словно глаз циклопа. Он излучал путеводный свет не только в пространство, но и во время. Это был вызов окружающей действительности, весомое доказательство существования обратной стороны вещей, как бы изнанки ткани, в которой переплетались нити космоса, настоящего, прошлого и будущего. «Вся четверка», — сказал себе Йоргенсен, — «готова схватиться за рукоятку маяка, чтобы открыть подлинное лицо действительности. Не понять, действительность слишком сложна. Не увидеть во всей полноте, действительность слишком необъятна. Лишь приоткрыть завесу над одной из ее возможностей». Он опустил рукоятку. Темная вспышка подхватила и унесла их из мира джунглей. Безоблачное небо, безмерные песчаные просторы пустыни. Они сразу узнали громадное голубое солнце. Низко над горизонтом, словно два огромных шара, плыли оранжевые луны. «Та же планета», — прошептал Шанд-Ар. «Невозможно. Мы переместились во времени, а не в пространстве». «Который год?» — спросил Марио, не рассчитывая на ответ. «Как знать», — ответил Йоргенсен. «Если бы наши инструменты работали, можно было бы исследовать Солнце и состав почвы. А сейчас даже трудно сказать, до джунглей мы или после». Они были так возбуждены, что не сразу сообразили, в какое отчаянное положение попали. Пустыня уходила к горизонту, маяк за ними не последовал. Они не могли вернуться ни в джунгли, ни в Далаам. «На этот раз», — сказал Марио, — «мы, похоже, достигли конца пути». Бездействовал и датчик. Ни дверей во вневременье, ни темпорального маяка. Стрелки застыли на нуле. А может и нет, с возбуждением, удивившим его самого, вскричал Эрин. «Глядите, узнаете?» Они повернули головы и увидели вдали едва различимую овальную скалу, полумесяцем выраставшую из песка. «Рельеф не изменился», — добавил Эрин. «Там был водопад». «Или будет», — поправил его Йоргенсен. И то, и другое было равновероятно. Сколько времени надо, чтобы джунгли уступили место этой бесплодной пустыне? Или пустыня покрылась кишащими жизнью джунглями? 10 миллионов лет? Миллион? Тысячу? Без вмешательства человека джунгли и пустыню могли разделять целые геологические эпохи. Здесь же причинная ткань, структура действительности была трансформирована. Кем? Урцайтом? Наверное, у подножия скалы по-прежнему стояла хижина, а маяк совсем утонул в песках. Несбыточная надежда. Но несбыточным было и совершенное кем-то ответвление потока времени в этом безымянном мире. Все имело смысл. Далаам, джунгли, пустыня. Некто заманил их в этот лабиринт не без умысла. Последовательность событий имела глубокое значение, как фраза, составленная из слов. Но, к сожалению, у них не было ключа к шифру. В безднах времени им встретился сфинкс. Если они отгадают загадку, они останутся в живых, и новое понимание происходящих событий распахнет перед ними врата нового мира. Если они потерпят неудачу, Игона, джунгли, пустыня, три стадии. На Игоне царило сотрудничество леса и города. Законом джунглей была жестокая конкуренция. И только пустыня была мертвой, она либо предшествовала жизни, либо следовала за ней. Смерть была несовместима с жизнью. Йоргенсен облизал пересохшие губы. Он чувствовал жалость к своим товарищам по оружию. Это было новое чувство. Он вдруг открыл в себе привязанность к Марио, Эрину, Шанд-Аргу. И она была глубоким человеческим чувством, совершенно не свойственным их сообществу карателей. Он открыл, что каждый существует сам по себе, а не как объект его собственного мира. Он открыл, что у них есть своя собственная история, прошлое, будущее и настоящее. Он открыл, что никогда этого не замечал, хотя ему казалось, знает их давно. Он открыл, что, осознав их индивидуальность, стал лучше понимать каждого. «Сожалею, что увлек вас сюда за собой», — сказал он. «Боюсь, мы попали в безвыходную ситуацию». Марио слабо улыбнулся. «Мы пошли за тобой, потому что так решили. И все, ты ни в чем не виноват. Однако лучше поскорее добраться до скалы. Йоргенсен хотел было сказать спасибо, но вздохнул и произнес только «Будь по-вашему». Затем двинулся вперед. Его сапоги вязли в песке и вздымали облака пыли. Остальные последовали за ним, и четверо измотанных людей, песчинки среди необъятной пустыни, потянулись к скале вдоль невысоких дюн, причудливых творений ветра. «Хочу пить», — сказал Эрин. «Помню, как однажды взбирался на Цирцеи на лавовые горы. Тысячи лет назад там бушевали огненные потоки. Но когда я добрался до вершины плато, вскарабкавшись на гладкий отвесный обрыв, то увидел в центре крохотное озеро чистейшей воды, которое изливалось с противоположного склона тремя прекрасными каскадами в пламенных брызгах пены. Ночью звезды блестели в воде, как второе небо. Вода была ледяной, она обжигала глотку, как раскаленное железо, а прозрачностью соперничала с космосом. Хотелось бы снова полюбоваться на эту воду. Песок стал совсем тонким, и их ноги оставляли в нем глубокие борозды. Они шли и беседовали. Такое случилось впервые. Они говорили о Федерации и о ее мирах, о своих тайных желаниях и никому неведомых поражениях. Йоргенсен говорил об Игоне и мечтал о встрече с Анемой. Эрин о головокружительных высотах. Шан-де-Арк о страхе смерти. Марио об ужасе, который ему внушало время. Смертельно усталые люди разом ощутили пользу откровенности и необходимость слов. Внезапно начались миражи. То вблизи, то вдали в пустыне возникали джунгли. Пахло водой. Появилось зеленое пятно. Послышался звериный рык. Тонкая спираль лианы обвила ствол дерева. Йоргенсен протер глаза. Мир наполнился блестками. Начинается бред, без всякого отчаяния, решил он. Позади вдруг страшной прозрачной дюны он различил силуэт Ливиуса. Прямо перед ним в почву впились и исчезли корни далаамского гиганта. Под его ногами распахнулась и захлопнулась бездна. Йоргенсен в недоумении остановился. Его друзья выглядели прозрачными. До него долетали их удивленные и искаженные голоса. Обрывки ночи застилали солнце. Галлюцинации, решил он. Но, бросив взгляд на бешеную пляску стрелок детекторов, сжался в комок от страха. Крик Шан-де-Арка подтвердил страшную догадку. Темпоральная буря. Изнасилованное, деформированное время мстило за дурное обращение с ним. Силы, которые удерживали в равновесии параллельные возможности, не выдержали безудержного натиска действительности. Темпоральная буря. Командос боялись этого катаклизма как чумы. Иногда такое случалось в некоторых районах пространства, где энергетические разряды достигали такой мощности, что нарушали структуру континуума. Но чаще всего темпоральные бури были результатом неудачного вмешательства. Происходил локальный обвал времени. Обломки прошлого корежили будущее. Настоящее рушилось. Человек, попавший в темпоральный ливень, мог увидеть, как морщится кожа на его вдруг ставшей старческой руке, как его тело становится зародышем в утробе матери. И в последней вспышке сознания он понимал, время мстило за все. Подобная катастрофа уничтожила 7 планет в созвездии Лебедя. Одна из звезд стала сверхновой. Погибло 20 миллиардов людей. Оставшиеся в живых так и не оправились от сумасшествия. Они видели нечто более страшное, чем собственную смерть. Они видели гибель Вселенной. Джунгли, пустыня. Эта безымянная планета голубого солнца стала ареной противоречивых вмешательств, и мир распадался на куски. Правда, Йоргенсену казалось, что хроноклизм не был случайным. Он был завершающей точкой непонятной фразы, составленной из слов Далаам, джунгли, пустыня. После бесплодия – гибель. Наглядное предсказание судьбы Федерации. Манипулируя временем, она подкладывала мину под фундамент Вселенной. Защищая свое настоящее, она подточила свое будущее. И когда пробьет час расплаты, взорвется галактика, и десятки миллионов звезд разлетятся в разные стороны, в вихре сменяющих друг друга десятков миллиардов возможностей. Голоса друзей, вернее, их удивленные восклицания, доносились до него бессмысленными всплесками звуков. Он еще изредка замечал остальных, как беглые отражения в осколках зеркала на фоне однообразной пустыни. Он вдруг увидел, как из ниоткуда вынырнули Ливиус, Нанский и Кносос. Невероятная случайность или умелое вмешательство? Что втянуло их в темпоральную бурю и забросило в этот мир? Вся семерка, сблизившаяся и разобщенная одновременно, в полном безмолвии вступила в бой с разгулом времени. Йоргенсен, как бы отрешившись от своего естества, перенесся вперед и увидел 7 силуэтов, сгибавшихся под напором порывов времени. Все они, Марио и Шан-де-Арк, Кносос и Эрин, Ливиус и Нанский, и он сам, шли вперед, с спотыкаясь и борясь с собственным головокружением и сошедшим с ума космосом. Он видел всю семерку такой, какой она была 10 лет назад. Он вдруг узнал, что останется жив и встретится с Анемой. А через секунду капля времени стерла из его памяти это воспоминание из будущего. Позади первых 7 силуэтов он различил 7 иных, бледных и почти прозрачных теней. Они преследовали семерку, угрожали ей, готовились к расправе. Он различал черты лиц этой семерки преследователей и узнал в них своих друзей. В лабиринте времени разворачивалась безжалостная охота на самих себя. Он хотел предупредить их, но из горла вырвались лишь бессвязные звуки. Обе команды снеслись к горизонту. Он закрыл глаза и бросился вперед. Упал, вскочил на ноги, снова упал, не чувствуя опоры и не зная, разверся космос или нет. Волны времени доносили до него мысли других. Частица времени пронизала его мозг, и забытые воспоминания всплыли на поверхность сознания. Он вспомнил свое сновидение. На круглой площадке его преследовал человек, и у этого человека было лицо Йоргенсена. А громадная толпа далаамцев с ужасом наблюдала за его гибелью. Он пытался добраться до убежища в центре площади и коснуться каменной статуи с загадочным лицом, единственной недвижной точки в этом бешеном вихре, но знал, что никогда не доберется до спасительной гавани. Он вспомнил слова Анемы: «Если вспомнишь сон, то наступит выздоровление. Ты перестанешь ненавидеть самого себя». Йоргенсен радостно вскрикнул, ибо вспомнил свое сновидение. Он вышел победителем из жестокой схватки и обрел потерянное «я». Лицо его противника внезапно изменилось. Его второе «я» шло ему навстречу, со спокойной улыбкой на лице, и протягивало ему дружескую руку. Йоргенсен узнал сновидения других. В это мгновение каждый из них испытывал то, что испытал он внутри дерева в Далааме. Каждый решал свою проблему сам, а он, беспомощный зритель, присутствовал на смертельной схватке каждого из шестерых собственным «я». Ливиус в своем сновидении, а может это была действительность, принесенная бурными волнами времени, оказался на родной планете. Он бежал по узким улочкам мрачного города. Растрескавшиеся стены вздымались до самого неба. Окна миллионами глаз следили за ним, словно он был в тюрьме. Он хватался за бесполезное оружие, стрелял наугад, и позади рушились стены. Он убегал, не зная почему. Он бежал прочь, скатывался по кривым лестницам, нырял в скрытые проходы под монолитами зданий. Булыжная мостовая была жирной и скользкой. На ближайшем перекрестке он бросился в боковую улочку. Она была такой узкой, что можно было коснуться домов, даже не разводя рук в стороны. Вдали послышался топот ног его преследователя. Где-то наверху, над головой Ливиуса, в мрачной стене виднелось похожее на иллюминатор оконце, упиравшееся в противоположную стену, как в искусственную скалу. Он поднял голову и увидел, узнал ее. Именно там, в мрачной пещере наверху, он родился и провел первые годы своей жизни. Из оконца выглянуло лицо. Он узнал себя, и из его легких вырвался вопль ярости и ужаса. Шаги преследователя раздались поблизости. Тень его росла. Он узнал собственный силуэт и походку. Мертвую тишину разрывали только шаги охотника и металлический лязг. Все жители города забились в свои норы, спрятались от охотника, Ливиуса Волка, и Ливиус остался наедине со своим двойником. Он отступил в проулок, подскользнулся и потерял равновесие. Он хотел вырваться за пределы города, на открытое пространство. Узенькая зеленая полоска неба высоко над головой словно издевалась над ним. Он обернулся и ринулся прочь. Нескончаемая улочка заканчивалась вонючим сплетением проходов. И вдруг с громадным облегчением он увидел, что оказался на зеленом лугу, и узнал парк, где верховодил в опасных детских играх, который находился совсем в другой части города. Он бросился к рощице, где надеялся спрятаться, как это часто бывало в детстве, когда ему приходилось удирать от банды соперников. Ему надо было пересечь круглую эспланаду, в центре которой был фонтан. Шаровидный звездолет прочертил небо, и он недоуменно поднял глаза кверху. Затем его взгляд упал на фонтан, где высилась статуя с загадочной улыбкой на лице. Преследователь с его чертами, в его комбинезоне, с оружием в руках вышел из кустов. Ливиус выстрелил в него. Но тот, высокая фигура на худых ногах, неумолимо шел навстречу, медленно поднимая оружие. Кносос в своем сновидении исследовал коралловые пещеры в морской бездне. Его грызла глухая тоска. Над ним юрким угрем промелькнула чья-то тень. Он быстро развернулся и через стекло маски различил в зеленоватой мгле, которую рассекал луч фонаря, тень человека. Он узнал в нем своего двойника. Эрин шел по крутому отвесному склону, боясь оглянуться, но не из-за страха увидеть под собой пропасть, а из опасения различить позади себя упрямого преследователя. «Поднимайся!» – раздался его собственный голос. Он с усилием подтянулся на усталых руках, окровавленные пальцы судорожно цеплялись за камень. Ногти пытались зацепиться за малейшую неровность. Когда он вскарабкался на край обрыва и поднял голову, то увидел над собой массивный силуэт. Это был он сам. Сапог двойника расплющил ему пальцы. Эрин с воплем разжал руки и полетел вниз. Он успел увидеть, что падает к тому, кто преследовал его, чтобы убить, к тому, у которого было его собственное лицо. Марио преследовал женщину в городе-парке на Энгеране-3. Где-то вдали играл оркестр, и до него доносилась древняя печальная музыка. По лбу Марио стекал пот. Он знал, что должен нагнать женщину и задать ей один вопрос, но не знал какой. Он не знал ее имени. Близилась ночь. На женщине был плащ, который развевался на ветру. Цвет плаща постоянно менялся. Капюшон скрывал волосы женщины. Следовало догнать ее до того, как она выбежит на площадь, где шел концерт. На громадную круглую площадь, на которой толпились люди. Громадный стеклянный шар висел над оркестром и отражал звуки в сторону публики. Он бросился через кустарник наперерез женщине и на миг потерял ее из виду. А когда увидел снова, ему показалось, что она замедлила бег и стала выше. Он бежал за ней, удивляясь, что она растет на глазах. Вдруг она остановилась и повернулась к нему. Он в страхе замер. Плащ скрывал лицо и тело. Марио уже догадался, что это не женщина. Плащ медленно скользнул на землю. Марио не сразу понял, кто перед ним. Он знал одно. Его ждет смерть от руки двойника. Мертвый двойник с Игоны вернулся, чтобы отомстить. За кораблем Нанского, затерянным в беззвездном пространстве, гнался неведомый звездолет. В страхе Нанский позвал на помощь Нелли, но та не ответила, он был на борту один. Чужой корабль рос на экране с чудовищной быстротой. В нем распахнулся люк, и в космос шагнул человек без скафандра. Он шел в пустоте, постепенно заполняя экран. На секунду Нанскому показалось, что он смотрит в зеркало. Затем человек выпрыгнул из экрана и поднял оружие. Шан-де-Арк ждал своего противника на арене Танатоса. Он знал, что бой будет безжалостным. Публика бесновалась. Искусственные стервятники, вооруженные телекамерами, бесшумно кружили в небе на крыльях из черного металла, не спуская с него своего единственного недвижного глаза. Крохотное солнце, огненный шарик, плавало над ареной, заливая ярким светом песок. Шан-де-Арк сжимал в левой руке лук. За поясом его торчали три стрелы. Правая рука держала дубинку. Он неотрывно смотрел на далекую дверь, темную арку, откуда должен был появиться соперник. Впервые в жизни он дрожал накануне схватки. В глубине арены возник тонкий силуэт его противника. Вопли усилились. Шан-де-Арк ждал. В руке противника был лучевой пистолет. Шан-де-Арк выхватил из-за пояса стрелу, положил ее на тетиву и прицелился. Бесшумный стервятник спикировал прямо на него и отвел стрелу в сторону. Убийца подошел ближе, и Шан-де-Арк узнал его. Во всей галактике не было второго человека с такой желтой кожей, такими плоскими скулами, такими раскосыми глазами под черными стрелками бровей. Йоргенсен со стороны наблюдал, как каждый встретился со своим двойником и принял смерть от его руки. Это было неотъемлемой частью лабиринта. Йоргенсен знал, что каждый видит сновидения остальных, и каждый должен решить свою проблему до того, как умрет. Он уже прошел через это, и они могли воспользоваться плодами его успешного опыта. Решение было простым, если знать ответ заранее. Принять себя таким, каков ты есть, изгнать из своей души раздвоенность. Путь к цели лежал через логику и переплавку личности. А неотвратимость смерти способствовала радикальной трансформации духа и разума. Это было логично, это был выход из лабиринта. Их загнали сюда ради метаморфозы. Далаам, джунгли и пустыня были ступенями испытаний. Но кто подверг их этим испытаниям? Вопрос оставался без ответа. Лабиринт еще скрывал неисследованные закоулки. Все стихло. Земля под ногами Йоргенсена снова обрела твердость. Темпоральная буря продолжала свирепствовать, но он оказался в зоне затишья, в центре циклона, в глубине воронки. Он открыл глаза и увидел, что буря помогла ему приблизиться к скале. Остальные отстали и пока еще не вырвались из лап мучивших их кошмаров. Скала нависала над головой, загораживая небо. Он заметил хижину, засыпанную песком. Дверь была приоткрыта. Он скользнул внутрь. Когда его глаза привыкли к сумраку, он увидел, что песку намело почти до столешницы, на которой лежала книга. Он протянул руку, чтобы взять ее, и заметил белый предмет, выступавший из песка с противоположной стороны стола. Человеческий череп, а под ним стальная цепочка с медалью. Он знал, что на ней выбито имя Арчимбольда Урцайта. Значит, Урцайт закончил свои дни здесь. Других ходов в лабиринте не было. Он закончился тупиком. Много веков назад Урцайт создал этот лабиринт, чтобы защитить Далам и преобразить его возможных врагов. Но его усилия оказались тщетными. Они никогда не получат ответа на вопрос «почему?». Они прошли испытания без пользы для дела. Йоргенсена охватило отчаяние. Он открыл книгу и, по-видимому, включил скрытый механизм, поскольку мир вокруг него взорвался красками. Его снова выбросило в абсолютное вневременье. Его отправили в новое путешествие во времени.